Визуализация волшебниц этой главы. https://imgur.com/gallery-cube9bp3. Глава 48. Я иду искать. Амбридж отвязалась от нее спустя полмесяца, когда октябрьские холода начинали подмораживать темную землю инеем, лиственные леса, сменившие в сентябре зеленые наряды на багряные, осыпались, огромные тыквы Хагрида перекочевали в теплицы под чары стазиса, а прохладный ветер едва ощутимо морозил щеки. Розина рука благодаря специальной мази, присланной Камиллой, она осмелилась рассказать обо всем только ей, перестала болеть и воспаляться, но светлая полоска шрама никуда не исчезла и теперь украшала израненную кожу под двойным слоем маскирующих заклинаний. За две недели она так никому и не сказала о произошедшем, потому что стоило ей только встретиться глазами с никчемной садисткой, как в голове вспыхивала одна и та же фраза. Она уничтожит Сириуса, если я произнесу хоть слово. Власти у нее больше, чем у меня. Она запросто отправит его снова в Азкабан, чтобы понаблюдать за моими мучениями. Поэтому, усмиряя свой взрывной характер, она врала всем, что на отработках просто пишет строчки, а внутри кричала от отчаяния: «Я защищу Сириуса». Невилл Лонгботтом прекрасно понимал ее чувства, разве что только Амбридж никому из его семьи не угрожала. «Лживая я не должен лгать» пятнала пухлую руку избранного, и каждый мог сказать, что Невилл не заслуживал такой надписи. Он был слишком честен, чтобы лгать, и слишком благороден, чтобы трусливо пожаловаться бабушке. Они оба ломались в первую половину октября, мысленно зашивая себе рот нитками, словно потрепанные игрушки, но все равно улыбались другим. Гермиона и Рон порывались рассказать все директору, но Рози убедила их, что от него никакого толку не будет, Амбридж же министерская, а Дамблдор в оппозиции, и лишние склоки только подорвут его авторитет. «Замечательно, мисс Поттер. 20 баллов Гриффиндору. Работа просто великолепная. Хотя бы в одном судьба ее любила. Ее учителя чар были потрясающими. Мадемуазель Дюсса в Шармбатоне относилась к ней, словно к младшей сестре, всегда поддерживала и помогала, а также потворствовала ее стремлению к чарам и подсказывала разные редкие формулировки. Профессор Флитвик же был очень сильным и искусным заклинателем, и в отличие от того же Снейпа относился к ней с уважением, а когда прознал, как сильно любит Рози заклинания, так вообще хвалил ее на каждом уроке. Неудивительно, что к его занятиям она всегда старалась разбирать материалы и практиковаться. Сегодня они изучали простенькое заклинание управления столовыми приборами, которое Поттер изучала еще на этикете. Тогда умение правильно помешивать чай ложкой, рукой и палочкой было крайне важным умением. «А-а, почему у тебя всегда получается?» – простонал Рон, когда огромные коричневые капли шлепнулись ему на лицо. Ложка Невилла совершила сальто и плюхнулась на пол. Гермиона преспокойно наблюдала за ними, осуждающе качая головой. Рози так и видела в ее карих глазах, что она хочет сказать. А нужно было учить, Рональд Беллиус Уизли. Учить. «Просто я люблю колдовать», – расслабленно пожала плечами Рози, наблюдая за мирно помешивающей ложкой в керамической кружке. На соседних с ней партах ложки громко ударялись о стенки кружки, верный знак, что перестарались с силой, вложенной в заклинание. Рози не хотела занудствовать, поэтому просто молчала, когда кто-то выполнял что-то неправильно. Жалко только, что не все молчали в такие моменты. Да нет, взмах не такой резкий, нужно дольше держать петлю, не выдержав, начала объяснять незадачливым друзьям Гермиона. Лицо у Рона при этом стало такое страдальческое, что Поттер не выдержала и хихикнула. Голубой глаз Уизли тут же уставился на нее. «Есть идеи получше?» «О, Гермиона, отстань, все равно не понимаю». Опуская голову на сложенные руки, Рози слегка улыбнулась и кивнула на вытянутую палочку. «Гермиона права, твой магический рисунок слишком короткий. Еще одна зануда. Послушай меня внимательно. Ложка выскакивает, потому что чем короче взмах, тем сильнее магия, которую ты туда вливаешь. Если колдовать будешь медленно и выверенно, то магия распределится постепенно и все будет нормально. Давай, сначала круг, потом двойная петля, и медленно вниз, пером». Она прочертила линию, внимательно наблюдая за Роном, который делал то же самое. Немного неаккуратно, но у него все же получилось лучше, чем в прошлый раз, и Рози усмехнулась. Гермиона прожгла ее недовольным взглядом, но Рози только приподняла брови. «Что не так? Я же уменьшаю тебе работу. Теперь глубоко вздохни и на выдохе колдуй». Не дожидаясь результата, она отвернулась, закрывая глаза. Ложка, едва заметно постукивая, кружилась в жидкости, и Рон восторженно заулюлюкал, радуясь, что не придется возиться с этим заклинанием в домашней работе. Сильный одобрительный хлопок прошелся по спине Рози, и девушка в ответ пнула его в голень. Ей не нужна была благодарность за объяснение основ, когда-то в Шармбатоне ей тоже тяжело это давалось, но спустя время бессонных ночей и тренировок, она все же стала первой в чарах. Тогда она хотела обыграть Алекса, но в итоге влюбилась в него. Легкое колючее прикосновение заставило ее открыть глаза и распрямиться. Перед ней лежал сложенный из бумаги журавлик, записка и слегка подрагивал крыльями, идеально ровные края и сложенные складки поражали своей искусностью. Рози не смогла сдержать улыбку. Всего лишь полгода назад она тоже делала такие фигурки из бумаги, вспомнить только, как она смастерила бумажную обезьянку и натравила на Яханесса. Малфой, сверкая глумливой улыбкой в окружении однокурсников, послал ей второго журавлика, и Рози невольно задержала внимание на его длинных белых ладонях и аристократичных пальцах. Поттер раскрыла журавлика и увидела нарисованную карикатуру на нее и Невилла, сраженных огромной непропорциональной змеей. Это он так флиртует или издевается? Детский сад, всемогущий Мерлин, ну хоть у кого-то здесь подростковое поведение. Чтобы не засмеяться в голос, ей пришлось прижать руки ко рту и тихо хихикать, посматривая на недовольного Малфоя. Даже сделала вид, что покраснела, и показательно взмахнула ресницами, откидывая тяжелую копну волос на плечо. Малфой покраснел, сузил глаза и отвернулся от нее, что-то быстро шепча своему другу на ухо. Второго журавлика Поттер положила в сумку и до конца урока тихо хохотала над разозленным Малфоем. «Ао, наконец-то окно, пойдемте на поле, хочу посмотреть на тренировку наших», предложил Рон, вытягивая занемевшие руки. Рози собрала все вещи в сумку и отрицательно покачала головой. «Извини, у меня нумерология сейчас». «У меня тоже», — отозвалась Гринджер и, не давая времени Рону возразить, утащила девушку прочь из класса. Уже в оживленном коридоре Гермиона серьезно на нее посмотрела и, понизив голос, сказала: «Я хотела с тобой поговорить. Насчет ваших отработок у Эмбридж». Нутро Рози заледенело. «А что с ними не так? Мы же уже все обсуждали». Гермиона скептически на нее глянула, и курчавые волосы цвета шоколада опасно упали ей на лицо. «Дай подумать, может быть то, что вы приходите с них изрезанные, а она оправдывает это наказанием за непослушание. Ты же можешь все рассказать Сириусу, и что он сделает?» Устало осведомилась волшебница. «Убьет ее, тогда его снова посадят, а министерство ничем не поможет, ты же знаешь, ее вот-вот назначат генеральным инспектором». Гермиона задумчиво прикусила губу и венка у нее на лбу вздулась, являясь показателем тяжелых мыслительных раздумий. Рози была очень благодарна, что Гринджер волнуется о них и ей не безразлична судьба невинных учеников, но действия напролом тут не помогут. Нужно избавиться от Амбридж так, чтобы никто не догадался. «А уроки? С этим же мы можем что-то сделать. И что ты предлагаешь? Вести уроки самостоятельно?» — отмахнулась Поттер, но, заметив горящие энтузиазмом глаза Гермионы, поперхнулась и удивленно на нее воззрилась. «Ты не серьезно?» «Да, это я и предлагаю, Рози. Скоро совы, а мы совсем не готовы, у нас нет никакой практики, и тот кого...» Гермиона тяжело вздохнула, собираясь с силами. «Вальдемар жив, и рано или поздно он придет сюда, а мы даже не умеем отбиваться. Невилл, директор, его совсем не учит колдовать». Рози также не нравилась ситуация в Хогвартсе, перед лицом врага они абсолютно беззащитны, словно новорожденные котята, и одно только знание ступифая никому не поможет, в реальном бою используют заклинания и похуже. Но Эмбридж этого не понимает из-за своей слепой трусости, а неугодные ей страдают. Рози сжала кулаки. От Дамблдора помощи тоже было мало. За месяц пребывания в школе она видела его один раз, и обучать ее или Невилла он не вызвался. Ситуация тупиковая. «Предлагаешь организовать дуэльный клуб?» На третьем этаже учеников было уже не так много, поэтому девушки смогли разговаривать чуть громче шепота. До класса нумерологии оставался один лестничный пролет. Он у нас был, но его закрыли на втором курсе. Долгая история, но да, нам нужен клуб по защите от темных искусств. Скорее от волшебников, совесть которых давно сгнила, подумал Рози, но рассказывать Гермионе о том, что темная магия может привести не только к боли, было пустым занятием. За летние каникулы она успела изучить английских магов и то, как им преподносит концепцию темной магии в школе. «Слишком сильное разделение сторон. И кто же нас будет учить?» — скептически хмыкнула Рози, останавливаясь у закрытой двери кабинета нумерологии. Через распахнутое настежь окно задувал прохладный ветер, развивая волосы, а по подоконнику цветными пятнами играли витражные отражения. Ответа от Гермионы не последовало. Рози посмотрела на нее и встретилась с напряженным взором Грингер, направленным прямо на Рози. «Что? А нет, даже не думай», — ахнула Рози, после чего отвернулась к окну. Из избушки Хагрида велась серая струйка дыма, серое небо едва заметно подернутое белыми облаками, черные вороны примостились на голых ветках и фитополей, парочка учеников отдыхала перед школой. Рози глубоко вдохнула свежий воздух и сосчитала до 10, чтобы успокоиться. «Я не буду никого учить, но из нас всех ты лучше колдуешь. Ты смогла победить нимфодорулетом», — возразила Гермиона. Рози махнула на нее рукой. «Я не умею обучать людей, и тем более из нас всех самая умная волшебница столетия ты, а не я, так что тебе и быть главной». «Я не...» Гермиона смутилась. «Не думаю, что меня будут слушать, Рози. Ты тут всего месяц, но у тебя уже авторитет выше, чем у меня», — Рози хмыкнула. Профессор Вектор уже отперла кабинет, и немногочисленные ученики стали заходить внутрь. «Сомневаюсь». Она заняла самую последнюю одиночную парту во втором ряду, разложила учебники и тетради и устало облокотилась на руки. Нумерология не была ее любимым предметом, а с цифрами она не дружила даже в магловской школе, но ради своей мечты о собственном заклинании ей пришлось изучать этот предмет через непрекращающуюся скуку. Математические модели и магическое свойство цифр были очень важны в создании первичной формулы заклинаний, но, честное слово, это было самым скучным этапом учебы. Рози хотелось рваться в бой и чувствовать магию на кончиках пальцев, а не считать и постоянно думать, сходятся ли вот эти цифры. Профессор Вектор была дружелюбным, но в меру строгим преподавателем, объясняла материал хорошо, но к непонимающим относилась с легким снисхождением и жалостью. Рози не особо любила, когда ее жалеют, но и жаловаться не стала, все лучше, чем Снейп. Та же МакГонагалу требовала в разы больше. Урок длился, словно карамельная патока, медленно и мучительно, когда уже вначале начинаешь зевать и ждать конца, который так и не наступает. Они проверяли домашнюю работу, потом изучали новую тему, на которой Рози стойко училась зевать с закрытым ртом, а потом мадам Вектор начала распределять пары для проектов, и Рози немного приободрилась. Еще со времен Академии она не любила парные работы и предпочитала работать одна, а тут она надеялась, что ей выпадет Гермиона, которую она хоть немного знает. Но как всегда, ей не повезло, распределяли по партам, а у Рози соседа не было. «Так, Розали», — мисс Вектор задумчиво оглядела ее пустую парту, а потом первую парту первого ряда, где маячила фигура волшебника с идеально прямой осанкой и слегка взлохмаченными волосами. «Теодор, составишь пару, мисс Поттер?» Рози тяжело вздохнула. «Вот и не удалось позаниматься одной. Теодор, это ведь тот паренек из купе слизеринцев?» Рози смутно помнила его глаза цвета бутылочного стекла и миролюбивый нрав. «Конечно», — безропотно согласился Теодор, и мадам радостно хлопнула в ладоши. «Тогда до конца урока 20 минут, можете приступать к обсуждению». Поудобнее усевшись на стуле, Рози следила за тем, как спокойно собрал свои книги Теодор и, встав из-за стола, направился к ней. Она мельком его осмотрела. Высокий, даже выше Алекса, взъерошенные темные волосы, зеленые глаза, темнее, чем у нее, худосочное телосложение с острыми чертами лица, белый оттенок кожи с синевой под глазами, усталый взгляд, словно он чем-то болеет, а может, просто ему тоже не нравится этот урок, или он слишком закрытый. «Я присяду?» – тихо спросил он, и Рози едва расслышала его низкий баритон среди звонких голосов однокурсников. Рози положительно кивнула, и Теодор разместил свои вещи на половине парты, не заезжая на ее половину. «Какой перфекционизм! Какую часть проекта ты хочешь выполнять?» Рози пожала плечами. Учебник перед ней был закрыт, и только пыльно-серая обложка с золочеными цифрами нервировала взгляд. «Я не особо хорошо разбираюсь в нумерологии, так что предлагаю тебе выбрать». Теодор открыл свой учебник и, не отрываясь от просмотра оглавления, бросил безэмоциональное: «Я этого не заметил». Крупица интереса вспыхнула в Рози. «Что я плохо знаю нумерологию?» «Спасибо, но это так, это была просто вежливость», — откликнулся он, не нужно было отвечать. «Я не обращаю внимания, кто хорошо учится, а кто нет». «Ауч, какая пассивная невежливость». Рози хотелось расхохотаться на его реплику, но она стойко держала язык за зубами, позволяя его словам повиснуть в воздухе, а легкому разговору однокурсников развеселить обстановку. «Если уж он хочет все сделать самостоятельно, то кто такая Рози, чтобы ему мешать. Вот, он указал на предпоследнюю главу в оглавлении, я займусь практикой, а ты подготовь теорию по этим параграфам. То есть моя работа заключается в том, чтобы сделать конспект тебе, Теодор скептически на нее глянул. Конечно нет, это конспект для тебя, я в состоянии сам прочесть пару страниц. Для тебя же самая легкая часть работы. Когда я говорила, что не сильна в нумерологии, я не просила облегчить мне работу. Я в состоянии сделать половину самостоятельно. Теодор Нодд вздохнул и спокойно посмотрел на нее. Рози уже видела по его лицу, что спорить он с ней не будет, поэтому особенно и не злилась и не наседала. Мне показалось, что ты не хочешь делать этот проект. Я и не хочу, но... Тогда в чем проблема? Просто сделай то, что я тебе сказал. Рози непонятливо мигнула, странно поглядывая на него. Но, ее слова потонули в громогласном эхе звонка, и Теодор тут же поднялся на ноги и начал убирать учебники в сумку. Рози все еще протестующе сверлила его глазами. До встречи, Розали, улыбнулся он ей впервые за их короткий разговор, а потом, не оборачиваясь, покинул кабинет, оставляя ошеломленную Рози смотреть ему вслед. Что это сейчас было? Рози глянула на мрачную серость за окном и стойко решила, что этот замок вытягивает из нее все силы, как проклятый дементор. Неожиданно, нет, Амбридж по указу министра магии назначили генеральным инспектором Хогвартса, или другими словами, если раньше она занимала должность гадкого и бесполезного преподавателя, то теперь она была вдвойне гадкой и бесполезной, но теперь еще и надоедливой. С наступлением холодов она обзавелась королевской пурпурной шалью, черной папкой с белоснежными штампованными листами и дурацким ядовито-розовым пером, и горделиво расхаживала по всему Хогвартсу, третируя учеников и преподавателей, и не забывала заставлять читать скучный, как магловская библия, учебник. Рози начинало казаться, что в министерстве заседают идиоты, которые не обучались в школе и детей ненавидят, по-другому декрет принят в связи с озабоченностью родителей, считающих, что школа движется в нежелательном направлении. Долорес – удачный выбор на роль генерального инспектора, конечно, она движется в нежелательном направлении, ведь этот удачный выбор считает, что лучше воспитать безмозглых рабов, а не нормальных волшебников. Новость о ее высоком положении никого не обрадовала, но если часть учеников в сине-зеленых формах сдерживалась и молчала, то желто-алые волшебники бунтовали, а под руководством Фреда и Джорджа подкладывали ей блевательные батончики, обморочные конфеты и прочую гадость, которая могла сразить наповал даже великана. Амбридж в ответ ввела совсем крышесносные запреты, апогеем которых стал: ученики противоположного пола не должны приближаться друг к другу ближе, чем на 1 метр. До этого Рози стойко шипела на нее и иронично ужасалась, но теперь взбунтовалась и присоединилась к всеобщему негодованию в башне Гриффиндора. А ничего, что это нарушение их прав и свобод, данных им при рождении, никто не имеет права запрещать приближаться людям друг к другу. Они ведь не в викторианской Англии. А если Рози упадет на лестницах, и никто ей не поможет только потому, что запрещено неадекватной теткой в розовом? Это невыносимо. Я словно попала в церковный пансион, где мне запрещено абсолютно все, писала она своим подругам гневные письма, но успела отправить всего 4, а потом ввели жесткую цензуру почтовых отправлений, и Рози всерьез забеспокоилась. Без писем подругам и Алексу она потеряет тот редкий лучик шарнбатонского света, который получала вместе с красивыми письмами. Но судьба была к ней благосклонна. Письмо от Камиллы пришло к ней вместе с мешочком успокаивающих трав, и где взяла только, и комичными картинками с плачущей Рози, поддерживает, как может. Клара в свойственной ей манере предложила послать их всех и вернуться в Шарнбатон, если бы это было так легко. А Морет, впечатлительная душа, исписала 3 листа со словами поддержки, а Алекс придумал ей 10 каверзных вопросов министерству по поводу сложившейся ситуации, а также рассказал, что его отец выиграл выборы на пост министра магии Франции. Рози теперь встречается с важной шишкой. Рози повздыхала и успокоила себя тем, что хотя бы в их жизни все хорошо. Также Гермиона все настойчивее предлагала ей стать основателем кружка по защите, а Снейп стал заваливать ее все чаще и чаще. Недавно на совместных уроках со Слизерином он поставил ей отвратительно за эссе, на которое она убила 2 дня. Ей было так обидно, что горечи и едкие смешки она помнит даже спустя неделю. В начале октября состоялась первая проверка преподавателя на профпригодность от Амбридж, и словно в насмешку, выбрала она их странную предсказательницу. Словно огромный шар люмуса, Амбридж светилась самодовольством, задавая вопросы недовольной и рассеянной мадам Трелани. Рози вместе с Роном, почти засыпая, следила, как нервничает и не может ответить преподавательница, и осколок жалости кольнул ее в сердце. В конце Амбридж попросила Трелани сделать предсказание на будущее, и Трелани, как обычно, нагадала все самое плохое и получила от Амбридж фальшивую улыбку и галочку в бланке. Рози забеспокоилась, что жаба таким темпом выгонит всех профессоров, но Рон убедил ее, что если Амбридж вытурит с ней по из школы, то это будет ее единственным хорошим поступком. В середине месяца она схлопотала еще неделю отработок за то, что высказалась по поводу диктаторов, которые не разрешают высказывать свое мнение, и Квирелла, у которого Вальдемар торчал из затылка. За это ее отругали все друзья, но стыдно ей не было. Невилл собирался возмутиться и снова бы получил наказание, а так она хоть помогла ему. На следующий день Рози прониклась к мадам Минерве вселенской любовью и уважением. Она так вежливо послала жабу, что Розина учительница по этикету хлопала бы от восторга. Ближе к Хэллоуину декан факультета объявил о походе в английский аналог деревеньки Шару, Хаксмит, чему Рози очень обрадовалась. Недавно она списывалась с Сириусом, и он клятвенно, на гобелене семейном поклялся, обещал, что встретит ее в Хаксмиде в субботу и они проведут весь день вместе. За два месяца учебы и нервотрепки она успела соскучиться по крестному, его теплым объятиям, лающему смеху и заботливым фразам. «Как холодно!» — поежилась Поттер, сталкиваясь с ветреной погодой Шотландии. Небо над ее головой было ясное, нежно-голубое с блеклым очертанием солнца, но порывы ветра пригибали ветви к земле и крутили в воздухе разноцветные листья. Рози натянула гриффиндорский шарф почти до носа, костеря себя за то, что надела тонкий красный берет, не закрывающий уши. «Хочешь, отдам свой?» — неожиданно предложил ей Невилл, у которого все лицо покрылось морозной краснотой, но он хотя бы надел теплую мантию и огромную вязаную кривую шапку с помпоном производства Гермионы Грейнджер. Рози слабо улыбнулась. «Не нужно, я сейчас вспомню согревающие чары, и все будет хорошо». Невилл неловко покраснел, а Рози тут же подошла к Филчу, который сверялся с длинным списком учеников. Аргус Филч был скрягой и педантом, который на отработке заставлял ее отмывать каждый уголок замка, а еще у него была плешивая кошка с огромными желтыми глазами, которые ночью напугали Поттер. «Так, а ты кто?» – нахмурившись, спросил Филч, оглядывая ее мутным взглядом. Рози вздохнула. «Рози Поттер», как только имя сорвалось с ее губ, Филч тут же нахмурился, сильно втянул носом воздух, словно ожидая что-то унюхать. Рози даже не дернулась, потому что знала, что ничем, кроме купленных в Шару духов с вишневым цветом, от нее не пахнет. Филч кивнул, и Рози прошла дальше по каменным ступеням под лучистое и прохладное солнце. «Чего это он тебя обнюхивал?» — подозрительно осведомился Рон, когда они вчетвером зашагали по широкой дорожке к воротам. Порывы ветра развивали волосы, шарфы и незастегнутые мантии у самых холодостойких учеников. Рози рассмеялась, пряча улыбку за тонкой тканью шарфа. «Это проверка на навозные бомбы. Кто-то в этом замке совсем растерял чувство юмора». Отмахнулась она и рассказала однокурсникам, как хотела в очередной раз отправить письмо Сириусу и только прикрепила бумагу к лапке Гарри, как ворвался разозленный Филч и потребовал показать письмо. Рози, как и ожидалось, возмутилась и сказала, что ничего показывать не будет, мол, это нарушение ее прав на переписку. Филч сошел с ума, начал плеваться и чуть не вырвал у нее письмо, но испуганный Гарри уже улетел. Ему донесли, что ты заказываешь навозные бомбы. Что за идиот это сделал? Не знаю, пожала плечами Рози, заинтересованно осматривая видневшуюся вдалеке яркую вывеску сладкого королевства. Может быть, Малфой, мы недавно подцапались, слизеринский староста, единственный, кто явно показывал, что ненавидит ее, а может еще кто, Малфой, усомнилась Гермиона. Может быть, это в его стиле, высказался Невиллу. Рози не хотелось думать, что у Драко Малфоя настолько безвкусный выбор подстав, поэтому до деревни они пребывали в тихой задумчивости. «Куда пойдем?» «В три метлы?» – просил Невиллу, кивком головы указывая на приземистый паб в центре Хаксмида, у которого уже столпилась куча хаффлпаффцев. Рози приподнялась на носочки, осматривая толпу в поисках Сириуса. 11 часов уже пробило, и крестный должен был появиться у паба. «Ну нет», – категорично прошептала Гермиона. «Там всегда шумно и людей много. Я сказала всем прийти через час в Кабанью голову. Там нас не подслушают». «Ты все же не отказалась от этой идеи?» — вскользь осведомилась Рози, не отрывая взгляда от дороги. Гермиона отрицательно мотнула кудрями. «По крайней мере, мы должны все обсудить с остальными. Так будет правильно, а твое и Невилла присутствие их убедит». «Что?» — встрепенулся Невиллу. «При чем здесь я? Она хочет, чтобы мы учили их защите». Тут же отозвалась Рози. Невилл ошеломленно посмотрел на Гермиону, дико краснея, а Гринджер уничтожительно фыркнула в сторону Рози. «Ты с ума сошла, Гермиона? Я едва справляюсь с программой, но зато ты можешь воодушевить их на борьбу, а Рози может тренировать. Ты тоже можешь». «Нет, я плоха в практике. Наконец-то я дожил до этого дня», — хохотнул Рон. Великая Гермиона Гринджер признала, что чего-то не понимает. Гермиона сморщилась, словно разговаривала с непроходимыми тупицами. «Почему вы не можете просто послушать меня? Мы должны свергнуть террор Амбридж». Рози тяжело вздохнула. «Должны. Но не забывай, что мы 15-летние дети, а она заместитель министра магии. Мы не должны подвергать опасности других. Совесть этой женщины уже давно сгнила, и, уверяю тебя, она запытает детей с улыбкой на губах». Троица долго молчала, прежде чем Рон твердо произнес: «Но мы гриффиндорцы, и наша задача бороться со злом». Невилл и Гермиона замычали в поддержку, а Рози решила промолчать и посмотреть на ситуацию уже на собрании. «Может, человек придет немного и никакого кружка не будет, ведь мало кто из людей захочет рисковать и связываться с Амбридж, когда она имеет столько власти». Рози не знала, что делать. С одной стороны, ее бесило оставаться в стороне и показывать свою трусость, но с другой стороны, она просто хотела защитить людей. Если бы можно было, она бы встала одна на передовую и сражалась в одиночку, чтобы ее близкие не пострадали. «Идите, я через час приду», — попросила друзей Рози, заприметив в толпе кое-кого знакомого. Гермиона поправила шапку и кивнула: «Передавай привет Сириусу». «Конечно». Троица ушла, и Рози смотрела им вслед, как темные фигуры скрываются за мостом. Вокруг шумела толпа, и чтобы никого ненароком не задеть, девушка отошла к деревянной скамейке у канцелярского магазина и стала осматривать толпу. Нужный человек нашелся сразу же, и уголки губ Рози поползли вверх. Черная кожаная куртка с заклепками, магловские джинсы, какие не пристало носить чистокровному с такой долгой родословной, буйство черных кудрей. Радость вспыхнула фейерверком в Поттер, и она, наплевав на этикет, бросилась в толпу и побежала. «Сириус». Волшебник обернулся, улыбнулся и тут же призывно расставил руки, куда Рози прыгнула, визжа от счастья. Сириус закружил ее, и коричневая обстановка Хаксмида завертелась перед глазами. «Крошка Ро, а ты выросла, похорошела», — засмеялся Блэк, опуская ее на землю и обнимая за плечи. «Полтора месяца прошло только, не ври мне», — держась за болящую голову, выдохнула Рози, широко улыбаясь. «Кто изменился? Так это Сириус, а не она». Цвет лица улучшился, исчезли мелкие морщины и носогубные складки, даже принарядился во что-то современное. Должно быть, глиняные маски Флёр и месячное надоедание Рози имело чудодейственный эффект. «Ты же моя крестница, ты всегда будешь в моих глазах все прекраснее и прекрасней», — он щелкнул ее по носу, а Рози скептически фыркнула. «Ты хотела со мной о чем-то поговорить?» В голосе промелькнула нотка напряжения, которую он всегда прятал под плутовской улыбкой, а взгляд внимательно прошелся по ней, высматривая каждую деталь. Рози постаралась скрыть чарами серый оттенок лица, выступающие кости и синеву под глазами, но худобу скрыть не смогла, поэтому надела объемные вещи, но это все равно не укрылось от цепкого взора Блэка. Она хотела бы рассказать всю правду про наказание Амбридж, но тогда Сириус разозлился бы и в порыве ярости что-нибудь натворил, а Рози дорожила крестным, поэтому переступала через себя и молчала, ограничилась простым пожатием плеч. «Просто хотела с тобой повидаться». Сириус промолчал, а потом взял ее за локоть и повел в сторону большого старинного паба под названием «Три метлы». Там ей в лицо после долгого холода бросился теплый воздух, запах жареной свинины и сливочного пива, отчего в желудке противно заурчало, но в переполненном людьми пабе этого не было слышно. Они сели за пустующий крохотный столик в самом углу помещения. Световая полоска от окна до них едва доходила, и Рози не могла разглядеть половину посетителей. Только слизеринские мантии да улыбчивая Чо с подружками коснулись ее внимания. «Чего изволите?» «Ох, Сириус, это ты? Как давно ты не захаживал ко мне?» — кокетливо пропела подошедшая хозяйка паба, которая и принимала заказы в трех метлах, большегрудая блондинка с лучезарными глазами. Сириус в свойственном ему стиле слегка пофлиртовал с ней, отчего Рози почувствовала себя очень неловко, хотя не должна бы, все же во Франции училась, и заказал плотный ужин, чему Поттер была очень благодарна. Мадам Размерта ненавязчиво поспрашивала у него про девочку, которая выжила, и Сириус, неблагодарный пес, сдал ее, и им пришлось выслушивать 5 минут восторгов, от которых Рози совсем сравнялась цветом с красным бордо. Что она сделала? После разговоров о ерунде и незаметного пасса звукоизоляционных чар поинтересовался крестный, не отрывая глаз от аппетитного молочного пудинга. «Можешь молчать, сколько хочешь, но Гермиона мне написала обо всем. Ну, Грингер, противная девчонка с комплексом, я лучше знаю, что для вас полезнее». Рози отложила вилку с тихим звоном и устало откинулась на деревянную спинку стула. Придумала свои тупые законы о запрете собраний, больших компаний, физического контакта и тому подобное. Пытается превратить школу в тюрьму, все как обычно. Брови Сириуса взлетели вверх, но это был единственный видимый признак замешательства, словно он догадывался, что так и будет. Все как обычно, Хогвартс всегда был оплотом света и надежды, там я впервые почувствовал себя в безопасности, он стал моим домом на долгие годы, а теперь это место превратилось в очередную подконтрольную министерству тюрьму, но только для детей. Я не понимаю, почему Дамблдор ничего с этим не делает, но, может, у него есть план. Кожа, еще покрытая следами пребывания в Азкабане, на руках натянулась, когда он сжал их от бессилия. Венка у него на лбу вздулась, а все краски слетели с лица под гнетом злости. «Я так хотел, чтобы ты полюбила Хогвартс, как я и твои родители, но по итогу только толкнул тебя в руки психопатки. Нужно было настоять на том, чтобы ты осталась в Шармбатоне». У Рози запершило в горле от того, насколько явно чувствовалась вина в голосе крестного. Конечно, единственная ее мечта – это снова вернуться в академию и зажить счастливо в окружении садов, Алекса и подруг, но самая темная и самая честная ее часть понимала, что нити, которые связывали ее с элегантностью Шармбатона, были перерезаны еще на кладбище, и пачкать чистые стены академии тоской она просто не имела права. Она больше не изысканная ученица Шармбатона и уже давно не полуденное солнце. «Не вини себя, ты не знал, что все так получится. Я мог догадаться. Перестань, Сириус, не хочу больше об этом говорить. Лучше расскажи, слышно ли что-нибудь о Волдеморте?» Она обвела взглядом зал, убеждаясь, что никто не подслушивает. «Сейчас он набирает сторонников, нам уже известно, что многие чистокровные семьи снова перешли под его контроль, особенно те, кто раньше поддерживал его. Дамблдор отправил Ремуса в стаю оборотней, чтобы узнать, поддержат ли оборотни Волдеморта, но от него пока никаких известий». Мышца на щеке Сириуса дернулась от напряжения. «Мы сейчас стараемся агитировать волшебников на борьбу, но с пропагандой Фаджа, сама знаешь, получается так себе». Рози недовольно поморщилась. «Я так и думала, я рассказывала тебе о снах. В них он часто подолгу обсуждает что-то с людьми в масках или стоит у дверей в подземелье. Как думаешь, это вещи и сны или просто мое воображение?» Сириус долго молчал. «Я не знаю, Рози, правда не знаю. Никто из твоих родственников не был предсказателем до этого. Но я помню, что ты рассказывала, что видела Крауча еще за год до смерти твоих родителей. Нужно поговорить об этом с Дамблдором». Рози фыркнула, будто бы она не пыталась. Их директор постоянно исчезал, стоило Поттер появиться в радиусе 1 ярда. Невиллу тоже выпала такая участь, директор не жаловал их общением и помощью, поэтому они были отсечены от новостей в обществе. Рози глянула на стрелку часов, та почти подступила к 11. «Можешь обсудить с ним это, раз уж видишь его чаще? Боюсь, что он мне не ответит, даже если я пошлю ему сову. Не злись, Поттер, у него много работы». «Я и не злюсь», Рози вздохнула, поднимаясь на ноги. «Просто раздражена. Единственное мое желание, чтобы Волдеморт умер как можно скорее, но мне в этом никто не помогает. Не влезай в неприятности, Рози». Сириус серьезно заглянул ей в глаза и обнял на прощание. Заледеневшая Поттер слабо кивнула, погруженная в болото вязких, горестных раздумий о способе убийства монстра. «Я постараюсь». Конечно же, Сириус ей не поверил. Они слишком одинаковы, чтобы врать друг другу. После теплого и душного паба на улице было прохладно, приятный холод остужал красные щеки и задувал под пальто. Рози оглянулась, осматривая стайки учеников у Зонка и Сладкого Королевства, но никого знакомого не встретила, поэтому медленно побрела в сторону незнакомого заведения под названием «Кабанья голова». Название уже не внушало доверия, но что поделать, по крайней мере, они будут в безопасности, и никакой Малфой не сунет туда нос. Задувал ветер, и Рози пришлось убрать руки в карманы пальто. Снег у переулка был завален совиными перьями, и через несколько минут прямо перед ее лицом пролетела крупная сипуха коричневого цвета с пачкой писем в лапах, а невдалеке раскачивалась ржавая вывеска с изображением отрубленной головы кабана, с которой текла кровь на белую скатерть. «Пугающе, да?» – спросила у нее Чо Чанг сиплым голосом. Рози обернулась к ней и увидела краснощекую Ривенклавку с сорванным дыханием и рассыпанными по плечам волосами. За ней, прижимая руки к сердцу, бежала другая Ривенклавка, имени которой Рози не знала. Неужели они так торопились, чтобы догнать ее? Когда Рози уходила из трех метел, они еще допивали пиво. «А по-моему мерзко», – выдохнула другая Ривенклавка. «И почему они выбрали именно это место?» «Потому что там никто и не подумает нас искать», — ответил Рози, слегка улыбаясь раскрасневшейся и смущенной Чо. «Вы хотите вступить в клуб?» Чо неловко заправила прядь длинных волос за ухо. «Мы хотели, да, это кажется крутой идеей. Амбридж совсем нас не учит. В прошлом Грюн хорошо нас выучил для сов, но пока мы только послушаем», — вмешалась Ривенклавка. Рози слегка задержала на ней взгляд. «Волосы цвета рыжеватого меда, светлая кожа, слегка тоскливое выражение лица, словно она не хотела здесь находиться. Вступать пока не будем, Мариетта», — одернула ее Чо. «Это совершенно добровольно, если не хотите, не нужно», — тихо отозвалась Рози, чтобы немного успокоить Ривенклавку, панически перебирающую конец шарфа. «Почему она так нервничает?» Вроде Рози не показала себя злыдней, способной проклясть за отказ участвовать в мероприятии, в котором она сама сомневается. «Мы хотим». «Ох, это слишком неловко». «Да», — Рози тихо рассмеялась. «Ага, ты же старше меня на год, это я должна нервничать». Чо еще сильнее покраснела. «Тебе нравится квиддич? Скоро матч между Ривенкла и Хаффлпафом, и я хотела тебя пригласить, чтобы я поболела за тебя». Лукавость сорвалась с ее языка. Рози помнила, что Чо была ярой фанаткой квиддича и ловцом сборной. Они остановились у входа в кабанью голову, куда за секунду до них прошмыгнула Луна Лавгуд. «Если ты хочешь», — Чо потупилась. «Я приду», — мягко ответил Рози, улыбаясь. У Чо было хорошее качество вытеснять своим неловким и милым поведением злость и раздражение, которое копилось в Рози последние сутки. «Идем», — она посторонилась, чтобы Мариетта зашла первой, бросив на них недовольный взгляд, оставив их вдвоем на продуваемом ветре. «Да ой, у тебя тут листок», — Чо подскочила к ней ближе, и Рози задержала дыхание на секунду, когда они чуть не стукнулись носами. Каждая из них была низкого роста, потому Рози смотрела прямо в ее черные глаза. Тоненькая рука убрала из ее волос коричневатый лист. «Спасибо», — слегка неловко выдохнула Рози и отодвинулась. Чо тут же опустила руку, недолго постояла, а потом зашла в паб. Рози вошла следом за ней, перед этим пару секунд вспоминая улыбку Алекса и его горячие губы. Кабанья голова была грязной, засаленной, пропахший алкоголем, плесенью и гарью, окна покрывал слой мутной грязи, а пространство едва освещалось огарками свечей. Рози сморщилась, когда увидела засилье пауков на потолке, и подумала о том, что тетушка Петунья и все ее преподаватели Шармбатона спалили бы это место, чтобы больше никогда не видеть такую грязь. Посетители тут тоже были чудные: обмотанный бинтами гоблин, волшебник с двумя головами, люди в темных мантиях, сильно смахивающие на дементоров. От земляного пола веяло холодом, и Рози быстро нашла достаточно большую, больше, чем она ожидала, группу учеников и поспешила к ним. Рон, до этого спокойно потягивающий пиво из пыльной бутылки, заметил ее и призывно помахал рукой, освобождая место рядом с собой. «Выше нос, Поттер!» — резко гаркнули близнецы, когда она проходила мимо, и хлопнули по спине. Рози, подозрительно сощурившись, тут же надавила на них. «Вы что, подложили мне что-то? Если да, я такое проклятие на вас наложу, вовек мучиться будете». Близнецы подняли руки с самым невинным выражением лица. «Что ты, что ты? Как мы можем? Смотрите у меня». Она плюхнулась на стул рядом с Роном, не сводя глаз с лисьих улыбок Фреда и Джорджа. Нервная Гермиона, краснея от пристального внимания, поднялась на ноги, умоляюще поглядывала на Рози, но Поттер только пожала плечами. Не она была основателем этого клуба, не ей начинать речь. Гермиона откашлялась, от возбуждения ее голос звучал чуть выше, чем обычно. Сидевшая в первых рядах Мариетта Ипшкомп наградила ее закатанными глазами, а Невилл ободряюще улыбнулся. «Вы все знаете, зачем мы собрались». У Рози возникла идея, всеобщее внимание перешло на Рози, и та холодно стрельнула глазами в Гермиону. «У меня возникла идея, что тем, кто хочет учиться защите от темных искусств, было бы полезно, то есть, по-настоящему учиться, потому что уроки Амбридж – это пустые разговоры». «Вот именно», – поддакнул Ривенковиц в очках, «поэтому я и подумала, что мы должны научиться защите как следует. Но ведь софт ты тоже хочешь сдать? Почему даже в критических ситуациях люди всегда думают о учебе? Вальдемар, ты не напугаешь превосходно в дипломе». «Конечно, но не только. Я действительно хочу научиться защите, потому что Вальдемар вернулся». Как и предполагалось, новость имела энергию разорвавшейся бомбы. Все мгновенно замолчали и замерли, словно одно только имя смогло высосать из них все жизненные силы. Мариетта пролила на себя купленное пиво, в глазах Чо замелькали слезы, ривенкловцы вздрогнули, сестры Патил поежились, Невилл обратил взгляд невысказанной печали на Рози. «Где доказательства, что он вернулся?» Воинственным тоном тявкнул ученик Хаффлпафа. «Дамблдор в это верит. ПФФ, и это все ваши доказательства?» Рози глубоко вздохнула, потому что этого и ожидала, закатала тугой рукав водолазки и подняла руку вверх, чтобы все видели уродливый шрам на предплечье, оставленный Барти Краучем. «Такое доказательство тебя устроит?» Невозмутимость, смешанная с холодной неприязнью, разрезала воздух. «Этот шрам я получила перед тем, как Вальдемар подверг нас с Невиллом Круция, а потом заставил, как марионеток, сражаться с ним в заведомо проигрышном бою. Этот шрам – напоминание, что несколько удачных секунд спасли нас от Авады, и если ты думаешь, что школьные знания из учебника для остолопов помогут тебе, ты крупно ошибаешься». Рози замолчала и стала закатывать водолазку обратно, чувствуя взгляды десяток пар глаз на себе. Тут же вступил в дискуссию и Невилл. «Мы не хотим вам ничего доказывать. Вы сами видели тело Седрика после турнира. Предполагаю, половина пришла сюда только потому, что хотят послушать, как это мы его убили». Голос Невилла задрожал от злости, подпитанный обвинительными статьями пророка. «Если вы хотите услышать это, то уходите. Мы хотим сражаться за всех, кто умер по вине Вальдемарта, а не чтобы чернить их память грязными сплетнями и домыслами». Рози с удивлением поняла, как же сильно изменился Невилл за эти месяцы. Она встретила напуганного окровавленного мальчишку на кладбище и долгое время видела в его робкой фигуре страдания, которые он перенес в ту ночь, и, как бы грустно это ни звучало, не смогла увидеть, что под робостью и неловкостью прячется удивительно сильный и храбрый волшебник, у которого есть цель. Может, и остальные это поняли, потому и не ушли. «Так вот», — ободряюще продолжила Гермиона, — «если хотите учиться защите, тогда нужно решить, как мы это устроим, как часто будем встречаться и где». Собравшие ответили одобрительным шумом, с предложением Гермионе и Рози проводить эти занятия. Рози сложила руки на груди в недовольстве, но отказываться не стала. «Может, это будет неплохой тренировкой. Все равно все организационные моменты на Гринджер». Следующие 10 минут волшебники решали, как часто они будут собираться, и подбирали время, чтобы не совпадало с тренировками по квиддичу, а Рози провалилась воспоминаниями в своей первый день в дуэльном клубе. Какой стеснительной она тогда была. Губы тронула легкая усмешка. «Рози», — Гермиона дернула ее за рукав пальто, — «список». Рози, удивленная, что все уже все решили, взяла в руки длинный лист пергамента со списком имен и, пробежав глазами по ним, подписалась в самом конце, как раз после имени Невилла. В голове мелькнула хаотичная мысль, что ни одного слизеринца в списке не было. «Это так круто, что ты согласилась», — щебеталась Юзен, когда они стояли в конце небольшой разряженной толпы около раскидистого дуба, прячась в его тени от учителей и смотрителей. Праздник по случаю Хэллоуина, или Самайна в магическом мире, закончился, и драматическая музыка вместе с завываниями привидений больше не была слышна, а часть желтого света от факелов и свечей превратилась во тьму. Рози не любила этот праздник по причине того, что на следующий день ее родителей запытали, а она навсегда потеряла дом и счастливое детство. Но отметить старания домовиков она могла. Тематические украшения, паутина в волосах, говорящие тыквы, безалкогольная кровавая Мэри на столах и суп со съедобными глазами ей очень понравились. «Я не могла не согласиться», — шепнула ей Рози, наблюдая за отдельно стоящими слизеринцами, число которых превышало все остальные факультеты. Она разглядела темные макушки Панси Паркинсон, Блейза Забини и светлые Дракомалфоя и Дафны Гринграсс, обряженных в длинные темные костюмы инквизиторов с цепями на шеях и размазанной по щекам кровью. Рози хотелось спросить Сьюзен, почему Дафна к ним не подошла и даже не посмотрела, все же Боунс и Гринграсс вроде как близкие подружки, но предупреждающий тоскливый взгляд Сьюзен остановил ее. «Никто среди моих не слышал об этом испытании». Она окольными путями спросила мальчишек и Гермиону с Джинни, но никто и упоминания о небольшой вечеринке не слышал, и Рози списала это на то, что Гриффиндор в Хэллоуин больше был занят трауром по Алисе и Фрэнку Лонгботтомом. Невилл сегодня чернее тучи. Однако среди толпы она заметила парочку волшебников со своего факультета, но они были намного старше и в основном чистокровные. По правилам, форменный галстук каждого зачаровывается специальными чарами призыва, которые сразу покажут нам, что вы выбыли из игры. Организаторами Самайнского испытания были старшекурсники со Слизерина и Ривенкла. Один рассказывал о правилах и почитании традиций, вторая зачаровывала галстуки учеников. Розин уже едва заметно отдавал перламутром, после проигрыша волшебная доска с ее именем выцветит, а при выигрыше начнет светиться. Розине особо нравились правила так называемой охоты, когда нужно было проклясть ученика чужого факультета ради победы, но адреналин в ее крови перекрывал всякие доводы разума. Сьюзен ведь обещала ей повеселиться. Личность охотника не раскрывается ради всеобщего веселья. Будет лучше, если мы узнаем охотника, когда он на вас нападет, не так ли? Не забывайте, что вы становитесь охотником, только когда сможете обезвредить другого, то есть если вы искусны в проклятиях, то победа на вашей стороне. Немного жестоко, нет, поморщилась стоящая рядом Падмапатил, сестра-близняшка Розиной соседки Парвати. Зато справедливо, отозвалась Сьюзен, это же традиция. Ну, не все традиции нужно соблюдать. Рози, осматривая окрестности, столкнулась с насмешливым взглядом Дракомалфоя и Блейза Забини, и приподняв брови, качнула головой в молчаливом отвалите, но парни продолжили гнусно улыбаться, словно собирались первыми проклясть ее, как только раздастся команда старта. Рози вытащила палочку и приготовилась наколдовать двум обормотам кроличьи уши. Организаторам испытания было плевать на правила, поэтому все происходило на опушке у запретного леса, где им предстояло прятаться от своих же сокурсников. Главный слизеринец поклялся, что границы безопасной зоны ограничены магическими путами и никакая тварь на них не нападет, но Рози больше беспокоилась за то, чтобы не попасть под вражеские лучи проклятия. Не все разбрасываются обычным петрификусом. По окончанию инструктажа каждому выдали по магической карте. На одной из 20 изображений охотника, на остальных простая фреска с крестьянином времен короля Артура, аналогия на темных волшебников прошлого, которые ради забавы убивали простых маглов. Рози взяла свою карту из тонкой стопки и аккуратно посмотрела на изображение. Золотистые линии поля, сгорбленный мужчина в потрепанной одежде. «Ну хоть где-то я не избранная», — облегченно выдохнула девушка и встала к линии старта. Все уже посмотрели свои карты, но никто не улыбнулся при виде охотника, а это значит, что человек очень хитрый и невозмутимый и мог быть кем угодно. От старшекурсника Бугая до тоненькой Алисы Виннингс Хаффлпафа. Рядом стоящие Сьюзен и Парвати тоже молчали, но по лицам у них был заметен страх, возбуждение и волнение. Поттер предполагала, что и она сейчас выглядела не лучше. Красный столб перекулима взметнулся ввысь на долю секунды, раздался крик организаторов, и Рози, крепко схватив палочку, побежала к ближайшим деревьям. Ночной туман от резкого бега забивался в легкие, отчего Поттер сразу же стало тяжело дышать, и она спряталась за высокую ель и присела на выступающие корни, надеясь, что пушистые ветви скроют ее хотя бы на несколько секунд. Парвати и Сьюзен разбежались в разные стороны, и Рози надеялась, что они успели спрятаться. Вдалеке прозвучали выкрики заклинаний, и полутемное пространство разрезали цветные вспышки ступифая, петрификуса и люмоса. Рози, часто дыша, очень надеялась, что их сумасшествие не увидят из замка, потому что тогда они не выберутся из отработок. Оглядываясь, она поднялась и, пригибаясь к земле, перебралась вниз по травяной подстилке в заросли папоротника. Тишина обволакивала, словно кокон, и каждый шорох заставлял дергаться в напряжении и искать глазами опасность. Теперь Рози поняла, Почему всем так нравилось это испытание? Где еще в закрытой школе-пансионе можно испытать такой кайф от простой игры в выживание? Люмос. Едва слышный шепот раздался у близстоящего дерева, и Рози задержала дыхание. Тихие шаги скрипом отдались рядом, и девушка прижалась ближе к земле, сердце неистово колотилось в грудной клетке, грозя выпрыгнуть. Спустя 30 секунд шаги отдалились, и Рози позволила себе выдохнуть. Тут же громко скрипнула ветка, и прямо над Рози пролетела инкарцера, рассыпаясь сотней синих вспышек. Рози приподнялась и увидела вскрикнувшую девушку с Ривенкла, связанную тугими нитями. Галстук на ее шее потемнел, сердце замерло. За ее спиной раздался тихий смех, и Рози, что есть силы, метнулась вниз по склону. Ступеифы, Петрификус Таталус, бросили ей вслед, но Рози тут же выставила щит. Заклинания врезались в невидимую стену, подсвечивая вспышками белое лицо охотника. Шестикурсник со Слизерина. Ну же, героиня, кто не спрятался, я не виноват. Дрожа от нервозности, она заколдовала пару сухих веток и листьев и бросила ему в лицо, на мгновение отвлекая от себя, и тут же побежала, петляя между деревьями. Ноги утопали в траве и сером мхе, а ночные насекомые вместе с ветками деревьев били по лицу. Она заметила отрывки мантии за кустами, где, видимо, прятались младшие курсы, и пару раз врезалась в семикурсников, которые тоже предпочли убежать от охотника, а не прятаться. «Это слизеринец», — выдохнула она, прислоняясь к шероховатой коре сосны. Тяжело дышащий Терребут кивнул, оглядываясь. «Я видел, он уже поймал 5 наших, это просто отвратительно. Вечно слизеринцам везет, их-то он не ловит. Я видел Малфоя у северного склона, светится от гордости. Флиппинда». Земля рядом с ними взорвалась, и их обдала волной грязной пыли. «Черт возьми», — выругалась Рози. «Инкарцера». Промазала. Терри побежал вправо, и охотник рванул за ним. Рози, решив не испытывать терпение шестикурсника, а вдруг вернется, побежала вправо. Ночной холод начал сгущаться и кусать кожу до красноты, а на черном небе засветились луна и звезды, освещая путь. Она бежала так долго, что, наверное, стерла ноги в туфлях до крови. Она спряталась в небольшом овраге у маленькой речушки, где был желтый песок и мягкая листва, и внимательно следила, как играют цветные вспышки в листве. Хаффлпаффцы, пробегавшие мимо, успели поделиться, что охотник сменился, и теперь в безопасности гриффиндорцы. Новый охотник, однокурсник Фреда и Джорджа, а по правилам нападать на свой факультет было запрещено. Рози с упоением выдохнула, поднимаясь на подгибающихся ногах и обновляя согревающие чары. Погода с каждым часом портилась, а осенний холод кусал лодыжки и пальцы рук. Судя по месяцу на небе, уже давно за полночь. Хорошо, что завтра суббота, и не нужно было вставать на учебу. Рядом кто-то пробежал, но Рози не сошла с тропинки и направилась дальше, к виднеющейся башне Хогвартса, надеясь, что охотник не будет пробегать там, где все началось. Самой искать однокурсников ей не хотелось, роль охотницы ее не прельщала, поэтому и в дуэль она не вступала. Пройдя очередной холм, она поднялась на возвышенность, скрытую папоротником, акацией, разнотравьем и низкими кустарниками. Пригибая вниз ветви, она как раз собралась ухватиться за ель, как кто-то с другой стороны швырнул в ее сторону гибкие палки, отчего Рози зажмурилась, и что-то тяжелое налетело на нее и повалило на земь. Спина тут же отдалась болью, а мелкие камни врезались в кожу. «Что, Аркх, почему ты?» – недовольно зашептал мужской голос, и белоснежные пряди защекотали ей лицо. Рози открыла глаза и встретилась с потемневшими глазами Драко Малфоя и его капризными губами. Удивление и шок бурной волной накатили на нее, и Рози не могла вымолвить и слова, чувствуя тяжесть мужского тела на себе. Драко нахмурился, окидывая ее оценивающим взглядом и почему-то не поднялся, продолжая внимательно рассматривать шрам на лбу. На секунду ей показалось, что он хотел прикоснуться к нему своими холодными пальцами, и она тут же отмерла, ударив ладонями ему в грудь. «Слезь с меня!» Драко цокнул и тут же фыркнул, словно Рози была неотесанной плебейкой, и поднялся на ноги, тщательно отряхиваясь. «Нужна ты мне!» Рози поднялась и убрала весь мусор палочкой, не забывая смотреть на Малфоя обвинительными глазами, а Малфой в ответ надел маску оскорбленного достоинства и сложил руки на груди. «Какого черта ты тут бегаешь, Малфой? А ты мне запрещаешь? Это не твой лес. Я всего лишь жду извинений. За что это? Ты уронил меня?» Она всплеснула руками. «У меня теперь синяки из-за тебя». Малфой критически осмотрел ее снизу вверх и рассмеялся. Гнев в Рози начал закипать, как зелье на максимальном огне. Подумаешь, ты и так в синяках вся. Сейчас, стоит заметить, ты выглядишь даже лучше. Что? Поттер достала палочку и уже собиралась ответить в его сторону что-то мерзкое, как рядом с ней просвистело заклинание, отчего ей пришлось отпрыгнуть и потерять опору в воздухе. Спина снова ударилась о землю с корнями, но на этот раз она покатилась вниз по склону прямо во враг с глубоким озером. Легкие тут же словно сжали в тисках, и дышать стало тяжело из-за отбитых о камни ног и тела. Очки, чудом не слетевшие, разбились, и перед глазами плыла пелена, но ей удалось рассмотреть дуэль между Малфоем и семикурсником Гриффиндора. Тяжело поднимаясь, она починила с помощью репаро очки и вдохнула влажный озерный воздух. Гладкая голубоватая поверхность озера наполняла ее успокоением и напоминала дымкообразный луч Патронуса, который она видела у Ремуса Люпина. Интересно, он сможет ее научить, если она попросит? «Эй, Поттер, куда ты там свалилась?» — окликнул ее Малфой на краю оврага, и Рози, превозмогая боль в коленях, поднялась к нему, тяжело дыша. Малфой, слегка потасканный и с листьями в волосах, светился гордой улыбкой и поигрывал палочкой в руках. Серо-зеленый галстук все еще светился жемчугом, а это значит, что охотник его не победил. «Ао!» — застонал Рози, заметив карту с золотым тиснением у него в руке. «Что, обычный ступифай или что-то-нибудь похитрей?» Объективно, драться ей сейчас не хотелось, а проигрыш казался не таким и ужасным. Может, она хоть отдохнет у замка или вовсе спать пойдет. Малфой долго думал, ухмыляясь, а потом идеальным движением убрал мусор с волос и, развернувшись, пошел прочь, насвистывая по пути пугающую мелодию. Рози медленно моргнула. «Он серьезно уходит? А где я прокляну тебя, Поттер, и всю твою семью?» «Рона он только так и проклинает, как и Невилла, а Рози не удел. Ты уходишь? Разве я не должна быть твоей первой жертвой?» — возмутилась Поттер, сама не понимая почему. «Как я и сказал, нужна ты мне», — бросил ей Малфой. И Рози почти физически могла ощущать улыбку на его лице. «Ну что за гад, а? Играем в благородство, как противно. Лучше бы подрались, честное слово». Рози топнула ногой от досады, и тут Малфой остановился, почти поворачиваясь к ней. «А знаешь что, шрамоголовая?» «Что, альбинос?» — пропыхтела она. «Ты плохо спряталась», — и тихо хохоча, он скрылся в лесу, а Рози осталась стоять и недоуменно смотреть ему вслед, пытаясь понять, что это только что было и кто подменил гадкого Малфоя на еще более гадкого и шутливого слизеринца. Оставшийся путь она не спеша прошла до замка в тишине, не реагируя на отклики и шептания однокурсников. Все равно Малфой ей ничего не сделает, да и надоело ей валяться в траве. Сьюзен, вывалившаяся из кустов под ручку с Дафной, радостно обняла ее и порадовалась, что никто Рози не проклял. И под недовольное шипение Гринграсса они дошли до замка, чтобы через час увидеть, как невозмутимый Драко Малфой под ручку с Паркинсонной Забини выигрывает испытание. Определенно, она плохо спряталась сегодня. Какой позор. Глава 49. Отряд Дамблдора. Все знали, что удача никогда не была на стороне Невилла Лонгботтома. Постоянные проигрыши, оскорбления слизеринцев и Снейпа, тихие шепотки и сплетни остальных студентов, неловкость и полное отсутствие решительности, тихий голос и скованная поза. Ни один из этих признаков не выдавал в Невилле избранного или героя. Но Рози не могла не отметить, что в редкие моменты его везения Лонгботтом светился гордостью и силой и внушал такое уважение, какого Поттер никогда не добиться. Существуют такие люди, которые родились на этот свет с огромным запасом доброты, и Невилл был в их числе. «Молодец, Нев!» — радостно воскликнул Рон, приобнимая за шею краснощекого Невилла, а близнецы дружественно взлохматили его светлые волосы. Гермиона, порхающая между манекенами, вредноскопами, книжными полками, счастливо кинулась к Невиллу и обняла его. «Это чудо, Невилл, здесь все, что нам нужно». Рози вышла в центр зала, усыпанный подушками вместо стульев, и осмотрелась. Огромное пространство, выручая комнаты, поражало своими размерами, высокими арочными потолками, зажженными факелами с ярким оранжевым светом. А самое важное, комнату можно было попросить о чем угодно, и она тут же предоставит это. Рози предположила, что где-то тут есть огромный склад, откуда комната доставляет все, и решила проверить, когда останется здесь одна. А еще можно будет потренироваться в невербальной и бесполочковой магии, потому что колдовать в заброшенных классах – так себе удовольствие. «Аво!» – озираясь, удивился Дин, входя в комнату. За ним поспешили войти Розины соседки, Лаванда с ярким розовым бантом на волосах и Парвати с новой звездой пирсингом в носу. Яркий ураган по имени Джинни Уизли сразу бросился в сторону близнецов, и те свалились на подушку, ругая сестру. Джинни тут же расхохоталась, и Рози заметила, как Невилл задержал на ней взгляд дольше положенного. «Что это за комната?» Рози, как одна из организаторов этого вечера юных бунтарей, начала объяснять, но тут к ним присоединились новые ученики, и Поттер решила подождать, когда придут все. К восьми подушки были заняты, и Рон закрыл дверь в комнату на ключ. Как только замок щелкнул, все взгляды устремились на Рози, Невилла, Гермиону и Рона. «Ну, смущаясь», — заговорил Невилл, оттягивая туго завязанный галстук волнительным движением, «мы подыскали комнату для занятий». «Изумительно», — отозвалась Чанг, и несколько человек вторили одобрительным ропотом. Рози молчаливо всех осматривала. Рядом с Чо сидела ее подруга Мариетта с кислым выражением лица. Тут же примостились и другие рейвенкловцы, со спокойным видом разглядывающие книги и волшебные предметы, в беспорядке скиданные в дальнем углу. Близняшка Парвати, Падма и трое парней. Староста Энтони Галдштейн, Майкл Корнер и Терри Бут. «А что это за штуки?» – спросил Дин, показывая на проявитель врагов и вредноскоп, детекторы темных сил, объяснила Рози, направляясь туда между подушками. «По идее, они могут показывать, что рядом враг или сильный сгусток темной магии, но их очень легко обмануть. Поэтому мы с вами в первую очередь должны научиться щитовым чарам». Рози взглянула на смутную дрожь человеческих фигур в объективе вредноскопа и тут же отвернулась. Завихрения магии показали ее расплывчатый профиль. Гриффиндорцев в отряде было больше всех, тут и там мелькали всполохи красных галстуков, что и неудивительно, все же организаторы были из Гриффиндора. Ни одного слизеринца, отчего Рози чувствовала смутное удовлетворение, смешанное с грустью. Может быть, кто-нибудь из змей тоже хотел тренироваться, но никто о них не подумал, враги же. Гермиона, Рон, Невилла и близнецы с Джинни сидели рядом, внимательно слушая. Чуть вдалеке расположился Дин вместе с Ли Джорданом, Катибеллу, Анджелиной Джонсон, Алисией Спиннитой и Элией Уатерс. Ученики помладше, Колин и Дэнни Скриви, Найджел и Алперт, сидели за их спинами и смотрели на Рози огромными светящимися от эмоций глазами. Рози нежно улыбнулась им и сделала мысленную пометку, натренировать их как можно лучше.